Книга 8. О духе гнева. Глава 1. Четвертый подвиг предлежит нам против гнева, смертоносный яд которого нужно с помощью Божией исторгнуть из глубины души нашей. Если он гнездится в наших сердцах и ослепляет око ума вредным мраком, то мы не можем приобрести ни правильной рассудительности, ни ясности созерцания, ни зрелости совета. Не можем быть участниками истинной жизни, твердыми в правде, не способны к удержанию духовного истинного света, ибо сказано «иссохло от печали око мое» Псалом 6. Не можем мы быть участниками мудрости, даже если бы всеми признавались мудрыми, ибо сказано «гнев гнездится в сердце глупых» Екклесиаст 7:9. И даже не можем достигнуть жизни бессмертной, хотя во мнении людей и кажемся благоразумными, ибо гнев губит и разумных. Притча 15:1. Не можем с прозорливой рассудительностью соблюдать и законы правды, даже если бы все считали нас совершенными и святыми, ибо гнев человека не творит правды Божией. Иакова 1:20. Никаким образом не можем приобрести и степенные благопристойности, уважаемые и у людей этого века, хотя бы мы по родовому преимуществу считались благородными и честными, ибо муж ярый неблагообразен. Притча 11:25. Никак не можем приобрести и зрелости совета, хотя кажемся важными и обладающими высшим знанием, ибо остро яростный без совета творит. Притча 14:17. Не можем быть спокойны от вредных смущений и избегать грехов, хотя бы другие и вовсе не делали нам беспокойств, ибо вспыльчивый человек возбуждает раздор, а терпеливый утешает расприю. Человек вспыльчивый много грешит. Притчи 15:18, 29:22. Глава 2. О тех, которые говорят, что гнев не вреден, если гневаемся на согрешающих, потому что и о самом Боге говорится, что гневается. Мы слышали, что некоторые стараются извинить эту гибельную болезнь души, превратно толкуя Священное Писание, хотят умолить ее, говоря, что не вредно, если мы гневаемся на согрешающих братьев. Даже о самом Боге говорится, что Он гневается на тех, которые не хотят знать Его или, зная, презирают, как говорится, «воспылал гнев Господа на народ Его» Псалом 105. Или как пророк молится, говоря, «Господи, не в ярости Твоей обличай меня, и не во гневе Твоем наказывай меня» Псалом 6. Не понимают они того, что, желая предоставить людям повод к смертоносному пороку, они Богу, источнику всякой чистоты, оскорбительно приписывают страсть. Глава 3. Какие действия человеческие приписываются Богу? Если это, когда говорится о Боге, понимать в чувственном, грубом, буквальном значении, то выйдет, что Он и спит, как говорится, «Восстань, что спишь, Господи» Псалом 43. В другом месте говорится «Не дремлет и не спит, хранящий Израиля» Псалом 120. «Он стоит» 1 Царств 3:10, Амос 9:1. «И сидит», когда говорит «Небо – престол мой, а земля – подножие ног моих» Исаия 66:1. «Он меряет небо пядью, и землю заключает в горсть» Исаия 40:12. «Хмелеет от вина», когда говорится «Как бы от сна воспрянул Господь, как бы исполин, побежденный вином» Псалом 77, «который один имеет бессмертие и живет в свете неприступном» 1 к Тимофею 6:16. «Я уже опускаю незнание» Исаия 58:3, от Матфея 7:23, «и забвение» Псалмы 12, 41 и 43, которые часто приписываются ему в Священном Писании, потом очертания членов, которые приписываются ему как человеку, имеющему образ и состав, именно волосы, голову, ноздри, глаза, лицо, руки, мышцы, пальцы, чрево, ноги. если бы мы захотели все это допустить в грубом буквальном значении, то необходимо было бы думать, что Бог имеет очертания членов и телесный образ, чего вовсе нельзя сказать и чего да не будет у нас. Глава 4. Как надо судить о качествах и членах человеческих, приписываемых неизменяемому и бестелесному Богу? И так как без ужасного святотатства нельзя этого думать о том, кто по свидетельству Священного Писания невидим, неизречен, непостижим, неоценим, прост, несложен, так без большого богохульства нельзя приписать неизменяемой природе возбуждение гневом и яростью. Ибо под таким названием членов мы должны понимать безмерные действия Бога и божественные силы, которые мы можем понять только посредством этих употребительных названий членов. Так под именем уст мы понимаем слова Его, которые обычно тихо переливаются в сокровенные чувства души, или что Он говорит в отцах наших и пророках. Под очами понимаем беспредельность прозорливости, которую Он все проницает и усматривает, и ничто не укрывается от Него из того, что делаем или думаем. Под наименованием рук мы понимаем промысел и действие, по которому Он есть Творец и Строитель всего. Мышца есть знак силы и управления Его, по которому Он все поддерживает, устраивает и управляет. Опрочем, умалчиваю, только скажу, что седина головы означает долговечность, древность божества, по которой Он без всякого начала до всех времен и превосходит все твари. Так, когда читаем о гневе или ярости Божией, то должны понимать не человекообразно, то есть по подобию человеческого возмущения, а достойно Бога, который чужд всякого возмущения. Именно так можем понимать, что Он есть судья и отмститель за все, что неправильно делается в этом мире. И, боясь означаемого этими словами страшного возмездия за наши дела, должны опасаться сделать что-нибудь против Его воли. Ибо человеческая природа обычно боится тех, о которых знает, что негодуют, и опасается оскорблять, как обычно боятся мстительного гнева некоторых правдивых судей, те, которые мучаются совестью за какую-нибудь вину. Это не значит, что такое возмущение бывает в душах тех, которые должны праведно судить, а только боящиеся чувствуют такое расположение духа, происходящее от требований закона, исследования правды и от возмездия. Но это, с какой бы кротостью духа и тихостью ни было произнесено, считают большой яростью, жестоким гневом, те, которые по своим заслугам должны понести наказание. Долго было бы, да и несообразно с целью этого писания, объяснять все, что в Священном Писании говорится о Боге человекообразно. Для настоящей надобности достаточно сказать то, что относится к пороку ярости, чтобы никто по неведению не искал повода к болезни и смерти вечной, там, где обретает святость, бессмертие жизни и средства к спасению. Глава 5. Какая кротость приличествует монаху? Итак, монах, стремящийся к совершенству и желающий законно подвязаться на духовном поприще, должен быть чужд всякого порока гнева и ярости, и пусть слушает, что заповедует ему сосуд избрания. Всякое раздражение, говорит, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякую злобою, да будут удалены от вас. К Ефесянам 4:31. Когда говорит «всякий гнев да будет удален от вас», здесь запрещается только всякий беспорядочный гнев, как причина греха. Ниже в главах 7 и 8 преподобный Кассиан допускает гнев против своих грехов и недостатков, и в Давиде похвалил негодование на Аверсу, 2 Царств, 16-10. Святой Григорий Великий говорит, «Иной гнев бывает, который возбуждается от нетерпеливости, иной, который порождает ревность к правде, тот рождается от порока, а другой от любви к добродетели». Если бы от добродетели не происходило никакого гнева, то Финиес не удовлетворил бы мечом гнева Божия. Поскольку Илий этого гнева не имел, то возбудил против себя высшее мщение. Об этом гневе псалмопевец говорит: «Гневаясь, не согрешайте» — Псалом 4. Это понимают неправильно те, которые хотят, чтобы мы гневались только на себя, а не на погрешающих ближних. Ибо если нам заповедуется, как любить ближних, то, следовательно, и гневаться можно на их грехи, так же, как и на наши пороки. Если мы гневаемся на себя за грехи, почему на том же основании не гневаться нам и на ближних, оскорбляющих Бога? Гнев бывает двоякого рода – добрый, согласный с разумом, и беспорядочный, порочный. Похвальный гнев бывает, во-первых, когда мужественно противимся дьяволу и внушениям его. Так Спаситель с гневом отогнал от себя Искусителя, от Матфея 4:10. Во-вторых, когда воспламеняемся на самих себя, то есть за худые наши страсти, пороки, и приносим достойные плоды покаяния. В-третьих, когда мы по ревности к правде или любви возбуждаемся против ближних, грешащих и оскорбляющих Бога, и исправляем их, а подчиненных наказываем. Такой гнев в Священном Писании называется ревностью по Боге. Такой ревностью отличались Моисей, Финиес, Самуил, Давид, Илия и другие. И сам Спаситель показал тоже, когда с гневом воззрев на иудеев, огорчился их ожесточению и ослеплению сердца их. От Марка 3:5. Продавцов выгнал из храма. От Матфея 21:12. От Иоанна 2:15. Резко обличал фарисеев и книжников. От Матфея 23. От Луки 11:40 и далее. Строго обличила апостола Петра: «Отойди от меня, сатана!» От Матфея 16:23. Следовательно, гнев бывает и полезный, и похвальный. Не одобряется гнев беспорядочный, который помрачает, извращает суждение разума или не покоряется ему. А это бывает и со стороны предмета, и в понимании стремления гнева. Со стороны предмета гнев бывает плох, грешен. Во-первых, если кто желает отметить неправильно, по незаконной причине, или же тому, кто не заслужил. Во-вторых, хотя по правильной причине хочет отметить, но превышая вину, это жестокость сердца в нанесении наказания. В-третьих, когда кто самоуправно, не по законной власти, не по законному порядку требует наказания оскорбившего. Ибо отмщение принадлежит судье, как служителю Божию, а частным людям запрещается. К Римлянам 12:19. В-четвертых, когда гневаются не с добрым намерением, не для того, чтобы исправить ближнего, соблюсти правду и благочиние, чтобы оскорбителей и других удержать от обид на будущее время, но гневаются по злобе, зложелательству, для того, чтобы оскорбителю было худо. Это уже дело злости, противное любви к ближнему. А в понимании стремления гнева мы грешим разным образом. Когда гнев до чрезмерности разгорается или продолжается дольше надлежащего, то не оставляет нам никакого предлога к гневу, даже если он кажется необходимым и полезным. Поэтому согрешающего брата, если необходимо, надо стараться исправлять, так чтобы, желая исцелить страждущего, может быть, легкую лихорадку, самому не подвергнуться болезни ослепления гневом. Ибо кто желает исцелить раны другого, тот сам должен быть здоров и свободен от всякой ослабляющей болезни, чтобы не сказано было ему евангельское слово: «Врач, исцели самого себя» от Луки 4:23. Также, что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату своему: «Дай я выну сучок из глаза твоего», а вот в твоем глазе бревно. От Матфея 7:3-4.